28. Строй держится. Они тоже отрекутся от тебя. Понять врага. Золотистые гравициклы отличались изяществом. Их вытянутые носы были похожи на орлиные клювы, а борта напоминали сложенные крылья. Фозисткар насчитал 7 машин, спускавшихся к поверхности с явным намерением атаковать его позицию, расположенную на площади рапторов. Управлявшие ими воины тоже сверкали золотом, а красные плюмажи шлемов развивались позади длинными стягами. Скорострельные орудия, установленные на уровне днища, беспрерывно извергали огонь, раздирая снарядами мощенную улочку, ведущую к площади Милатца. Каждый взрыв вздымал в воздух фонтаны раскаленного камня, но Фозисаткара это ничуть не беспокоило. Он перенес вес тела на правую ногу и взмахнул руками, как будто распахивал тяжелый занавес. 4 гравицикла остановились на месте, словно зафиксированные натянувшимися фалами. Фозисткар швырнул их в высокую стену Тиморской библиотеки, разбив при этом статуи первых кустодис. Еще 3 гравицикла взорвались от посланного Хатхором Маатом в их двигатели сокрушительного электрического разряда. Горящие обломки рухнули на землю и кувырком покатились к позиции тысячи сынов, остановившись в каком-нибудь метре от ног Фозисаткара. «Адептус Кустодис», — проворчал он, — «не такие уж они и страшные». Вся северная часть Тиски пылала пожарами. В порту стеной поднимались столбы дыма, распространявшие запах горящего прометия, к которому примешивалась резкая вонь резины, смолы и металла. Над городом повисли плотные тучи, а вместо дождя падал горячий пепел. Мимо их позиции проходили сотни мужчин и женщин, спешивших к пирамиде Фатепа с охапками книг и свитков. Мостовые были усыпаны разорванными страницами и обгоревшими пергаментами. Резные статуи героев-рапторов, совсем недавно украшавшие площадь, почти все погибли при артиллерийском обстреле, и теперь с тротуаров смотрели их бесстрастные лица. Среди гражданского населения встречались и контуженные, покрытые кровью солдаты Дворцовой гвардии, покинувшие порт. Эти охваченные ужасом люди были остатками отрядов, первыми встретивших высадку противника. «Я получил весточку от атинейцев», — сообщил Хатхор Маат, подойдя к Фозисуткару. «И что они говорят?» «Идет король волков», — со злорадной усмешкой ответил Хатхор Маат. «Говорят, что он первым высадился в порту и теперь пробивается к нам». «Пробивается?» — повторил Фозисткар. «Я не думаю, чтобы это стоило ему больших трудов. Волки легко преодолеют заслон гвардии шпилей». «Ты не надеешься, что они там задержатся?» — спросил Хатхор Маат. «Конечно, это всего лишь смертные, а против них воюют Астартес». «Не только Астартес», — заметил Фозисткар, показывая на разбитые гравициклы. «Кустодис тоже хотят увидеть наши головы на копьях. И точно так же умирают», — добавил Хатхор Маат. «Есть какие-нибудь сведения, кроме того, что идет король волков?» «Ариман охраняет северный сектор периметра. Он удерживает верхние склоны Старой Тиски, от Акрополя до западного края пирамиды Карвидов. А нам оставил западный сектор, от пирамиды Паванидов до порта». «Похоже, что так», — согласился Хатхор Маат. «Атинейцы заняли позиции на площади Окулюм. Они обещают делиться с нами планами противников, как только сами их получат. Остатки гвардии шпилей сражаются вместе с легионом, но мы не можем на них рассчитывать. А что с Калофисом? Пока никаких известий. Несколько ракет штопором пошли вниз и взорвались, не долетев до земли. Разлетевшиеся осколки ударили по толпе и разнесли в клочья с десяток человек. А вот и они!» — воскликнул Хатхор Маат и бегом возвратился на свою позицию. Из-за пелены дыма появились 3 приземистые машины, ревущие моторами, словно дикие звери. На площадь, оставляя после себя тучи пыли, выкатились 3 огромных лендрейдера, окрашенных в цвета космических волков. Позади шагали воины Лемона Руса, бушующий вал из сотен бойцов, вооруженных клинками и болтерами. В рядах воинов Фенриса попадались красно-золотые фигуры. Они несли в руках длинные эбонитовые копья и мерцающие мечи. Предвкушая возможность помериться силами с этими солдатами, Фозисткар хищно усмехнулся. Вместе с воинами на площадь выбежала стая волков с окровавленными клыками, на которых виднелись лохмотья одежды и плоти. Тысяча сынов открыли огонь, и площадь взорвалась грохотом болтеров. Но грохот выстрелов почти потонул в устрашающем волчьем вое. Щелчок пальцев в озе Садкара разорвал надвое огромного самца, вожака стаи. Болтерные снаряды застучали по броне космических волков, разворачивая их силой удара. Но многолетний боевой опыт помогал Астартес Лемонаруса находить малейшие укрытия, и почти все они устояли на ногах. Над головами защитников вспыхнули ослепительные лучи тяжелых лазерных орудий. По всей линии тысячи сынов прогремели взрывы, чередующиеся с ударами болтов и раскатистым грохотом разрывных снарядов. Однако каин-щиты рапторов устояли перед атакой. Фозисткар сосредоточился на переднем лендрейдере. Вытянув руку вперед, он сжал кулак, а затем резко отдернул назад. И левый борт, полыхнув белым огнем, целиком оторвался от машины. Тяжелый танк крутанулся на месте и врезался в соседний лендрейдер, уничтожив нескольких попавших между ними воинов. Фозисткар ухмыльнулся. «Вы и понятия не имели, что вас здесь ждет!» — крикнул он. Но гневный выкрик только успел сорваться с его губ, как в животе вспыхнула неожиданная резкая боль, словно кто-то схватил его внутренности, скрутил их и резко дернул вверх. Фозисткар ощутил во рту привкус желчи, а кожа покрылась тонким слоем испарины. Еще одна машина взорвалась после того, как ее корпус облепила густая паутина ослепительных молний. Затем воины Ауромагмы швырнули в лобовое стекло оставшегося лендрейдера несколько огненных шаров, и этот танк сразу же загорелся. Но он продолжал катиться вперед и стрелять, разбивая драгоценные статуи и круша гусеницами разбросанные на улице книги. Сам Ауромагма стоял на поверженной каменной фигуре, и словно дирижер оркестра, взмахами обеих рук сплетал занавес ослепительного пламени. «Он слишком самонадеянный», — проворчал Фозисткар, упрекая Ауромагму, но игнорируя ту же самую черту своего характера. В борт лендрейдера ударила ракета, пробила его насквозь и разорвалась позади машины. Движением запястья Фозисткар швырнул нескольких космических волков под гусеницы горящего танка, и с усмешкой услышал, как затрещала их броня. Как только этот ужасный треск прекратился, пламя вырвалось изнутри машины. Люки с треском распахнулись, и экипаж попытался выбраться, опасаясь сгореть заживо. Ауромагма не позволил им этого сделать. В ряды космических волков полетели молнии, и воины начали взрываться внутри своих бронекостюмов. Шипящие струи огня плавили землю у них под ногами, а основную мощь ответной стрельбы поглощали каин-щиты. Фозисткар рассмеялся, наблюдая, как сражается его легион, когда рядом нет никаких трусов, которые могли бы пожаловаться. Тысяча сынов способны уничтожить врагов Империума лучше, чем кто-либо другой. Внезапный холод заставил его вздрогнуть, и в глубине сознания неожиданно что-то шевельнулось. Такое ощущение уже когда-то у него возникало, но вспоминать было некогда. Из ревущего пламени на него прыгнул волк. Его шерсть уже горела, и Фозисткар поднял руку, чтобы смахнуть зверя. Ничего не получилось. Волк ударил ему в грудь и повалил на землю. Страшные челюсти сомкнулись. Клыки скользнули по щитку, оставляя глубокие царапины. Желтоватые когти рванули броню. Фозисткар не удержался от стона, чувствуя, что когти добрались до тела. Волк в бешенстве щелкал зубами и рвался к его горлу. Фозисткар встретился взглядом с волком. Под маской страшного хищника он разглядел чуждое существо. Он изумленно раскрыл глаза. Но предпринимать что-либо было поздно, оставалось только драться. Зубы волка уже сомкнулись на его шее, но не успели разорвать плоть. Фозисткар ударил зверя в бок. Он пробил кулаком грудную клетку, смял внутренние органы и достал до позвоночника. Янтарные глаза погасли, и он с отвращением отшвырнул от себя тело. Фозисткар поднялся на ноги и в ужасе взглянул на свои руки. Он призвал силу, но ничего не почувствовал. Ни контакта с Великим Океаном, ни какого-нибудь намека на его огонь. В поле зрения мелькнула стройная фигура в облегающих золотых доспехах, и длинный меч едва не уперся ему в живот. Фозисткар отбил клинок своей хекой и только потом посмотрел на противника. Это была женщина, но женщина необычная. Нижняя часть ее лица прикрывала маска, а под темными глазами виднелась татуировка в виде слез. Теперь Фозисткар понял, почему его покинули силы. Донесшиеся до него крики и стоны подсказали, что Каин's щит рухнул, и воины сестер Безмолвия открыто заявили о своем присутствии. Женщина-воин попыталась проткнуть его мечом, словно копьем. Он снова блокировал выпад рукоятью посоха, зацепил ее меч и резко вывернул его в сторону. Она угадала его намерение, отдернула клинок, развернулась вокруг своей оси и, пригнувшись, бросилась в атаку, нацелив тонкий кинжал в его плоть. Фозисткар успел сделать шаг в сторону и встретил удар бедром, так что изящный клинок сломался о броню. В тот же момент он резко поднял колено и ударил противника в лицо. Маска, прикрывавшая челюсть, сломалась. Посыпались окровавленные зубы, но женщина успела откатиться в сторону. На площади повсюду слышались удары клинков по броне. Невозможно стало определить, на чьей стороне перевес. Сражение распалось на сотни отчаянных рукопашных схваток. Фозисткар, выхватив боевой нож, встал перед женщиной в золотых доспехах в боевую стойку. Хеку он держал прямо перед собой, а кинжал поднял до уровня плеча. «Отлично, Нульдева!» — крикнул он. «Я убью тебя традиционным способом!»